забота. Кто в мои попался сети, ничему не рад на свете. Солнце встанет, солнце сядет, но морщин он не разгладит. Все пред ним покрыто мраком, все недобрым служит знаком, и плывет богатство мимо у такого нелюдима. Полон дом, он голодает, копит впрок, не доедает, тихо усидеть не может, черный день его тревожит. Будущее роковое не дает ему покоя. Фауст. Отстань, меня ты этим не проймешь. Мне надоели эти прибаутки. Но, слушая унылый твой долбеж, умнейший может тронуться в рассудке. Забота. И колеблется тупица, думая, на что решиться. У него на полдороги могут подкоситься ноги. Положение все серьезней, он повсюду видит козни, злой, пришибленный кургузой. Он себе и всем в обузу, и живет наполовину, полутруп, полуруина. За ничтожность, за блужданье, за безволье, за шатанье, за сомненье, за смешенье, полусна и полубденья, он достоин без пощады уготованного ада. Фауст. Навязчивые страхи. Ваша власть — проклятье человеческого рода. Вы превратили в пытку и напасть привычный круг людского обихода. Дай силу демонам и их не сбыть. Не выношу их нравственного гнета. Но больше всех бессмыслиц, может быть, я презираю власть твою, забота. Забота. Так ощути ту власть краями век. Плачу тебе проклятьем за презренье. Живет слепорожденным человек, а ты пред смертью потеряешь зренье. Дует ему в глаза и исчезает. Фауст, ослепленный. Вокруг меня сгустились ночи тени. Но свет внутри меня ведь не погас. Бессонна мысль и жаждет исполнения, и жив распорядителя приказ. Вставайте на работу дружным скопом. Рассыпьтесь цепью, где я укажу. Кирки, лопаты, тачки землекопом. Выравнивайте вал по чертежу. Награда вам! Несметную артелью, работавшим над стройкою плотин. Труд тысяч рук достигнет высшей цели, которую наметил ум один.